проступивший под стеклышком текст. Чудо, что ни говори. Ведь из комка пепла или дотла сгоревшей бумаги возник вдруг текст, и вот, пожалуйста, можно прочесть, узнать что-то, заглянуть туда, куда тебя ни за что не хотели пустить. А если тут секрет, который вовсе не касается следствия? Что ж, тогда это здесь и умрет, таков закон их профессии, юридический и нравственный закон. Но все-таки что же тут написано и кем, интересно знать. Игорь вгляделся в темные корявые буквы, но прочесть не смог. Тогда перевел взгляд на протокол экспертизы, который держал в другой руке. Вот эксперт приводит сохранившийся в записке текст. «Уюсь долю Бориса за в мае полн поте». А дальше в протоколе следовал предполагаемый полный текст с логически заполненными пропусками. «Обязуюсь вернуть долю Бориса за такой-то месяц в мае полностью. Потехин». «Интересно», — медленно произнес Откаленко, потирая подбородок. «Хозяин квартиры писал, расписка — это обязательство». «Безусловно», — кивнула Наталья Федоровна, — «пригодится». «Возможно, когда-нибудь. Но к краже отношения, видимо, не имеет. А вот записочка, которую я вам передал, точно имеет». «С записочкой проще», — сказала Наталья Федоровна. «Вернее, со штампиком на обороте. Прочесть его труда не составило». «Вам», — улыбнулся Игорь. «Ну, само собой», — согласилась Наталья Федоровна и достала из ящика стола еще один лист. «Вот заключение». Блокнот изготовлен цехом ширпотреба типографии в городе Орджоникидзе. Я сразу же и справку навела, чтобы быстрее было. У вас же всегда пожар. Так вот, вся продукция цеха реализуется в пределах Северного Кавказа. «О-о-о!» — поднял палец Игорь. «То, что требуется. Спасибо вам огромное!» Откаленко забрал протоколы обеих экспертиз и направился к себе. Шагая длинными коридорами, он думал о том, какая важная ниточка попала ему в руки вместе с той запиской. Потом он вспомнил о бородатом, бледном Потехине, который обещал какому-то Борису вернуть его долю полностью в мае. Что это за доля, интересно знать? Ежемесячная, видно, доля. Потехин, вероятно, отнюдь не наследовал свою коллекцию от отца или, во всяком случае, активно продолжал ее пополнять, скупая вещи большой ценности. Откуда же у скромного инженера могли взяться такие деньги? Возможно, конечно, что он одни вещи продавал, другие покупал. Недаром так внимательно следил за ростом цен. А может быть, и спекулирует чем-то? Сожженная записка подтверждала, что у Потехина велись секретные расчеты. Однако все эти открытия, характеризуя самого Потехина, нисколько пока что не помогали раскрытию совершенной у него кражи. Да, Потехин не созерцатель прекрасного, не восторженный вздыхатель, это прежде всего делец и доставало. Игорь был убежден в этом, а раз так, то на все он не пойдет, в лепешку расшибаться не станет, чтобы помочь следствию. Наоборот, кое-что будет заинтересован от следствия скрыть, кое-какие связи, кое-какие источники. Сам он, конечно, кого хочешь, задушит и утопит, чтобы вернуть свое добро. Мое значит мое, и убью, если тронешь. Но третий тут не суйся. Ах, как важно было удостовериться, прав ли Игорь в своих рассуждениях, таков ли Потехин, каким он себе его сейчас представил. Вот и вырисовалась конкретная цель предстоящей беседы с Потехиным. Его следует заставить раскрыться, а для этого запутать, дезориентировать. Противоположность Лосеву, Игорь вовсе не был склонен заранее настраиваться на благожелательный лад и представлять человека хорошим, пока тот сам не убедит его в этом. Эта лосевская манера вызывала у Игоря только иронию. Игорь смотрел на людей куда более критически и ко всяким сентиментальностям склонен не был. Пусть люди еще докажут,